Глава 22. Вэлл была на трибуне ипподрома в Нью-Маркете. Она смотрела на пустую дорожку, напрягала слух, когда же послышится стук копыт. Вдалеке вдруг возникло облачко пыли, вырос дробный гул, и хлынула в глаза потоком лоснистая конская стать, яркий шелк жокейских нарядов, и, наконец, совсем уж крупно мелькнули бешено перед самой трибуной гнедой, серый, каштановый, опять гнедой. Надо же, все долгое ожидание ради одного этого мгновения, бурного, почти нестерпимого. И сразу разрядка напряжения. Прекрасные звери в потеках пота, раздувая ноздри, пляшут на месте. А люди радуются, поздравляют друг друга или досадливо разводят руками. «Кто пришел первый?» — спросила она Эвана Макентайра. «Так быстро, я ничего не поняла. Но я честно кричала вместе со всеми». «Мы первые», — ответил Эван. «То есть он, наш ревербератор. Сегодня ему не было равных». Вэлл порывисто обняла Эвана за шею. «Будем праздновать», — сказал Эван. 25-1, неплохо. Мы знали, он не подкачает». «Я тоже на него поставила», — радостно проговорила Вэлл. «На выигрыш». «Я еще поставила немного на дикарку, и на выигрыш, и на проигрыш, мне имя понравилось. А на ревербератора — на чистый выигрыш». «Вот видишь», — улыбнулся Эван, — «как мы развеяли твою грусть и тоску. Нет ничего полезнее азартной игры и активного образа жизни». «Ты мне не рассказывал, что на скачках так красиво». Стоял погожий по-настоящему английский день, в какие солнце светит, но не слепит, и по самой границе видимости завивается легкая дымка. Такой дымкой был теперь подернут почти незримый конец дорожки, где вываживали после забега лошадей. Вэлл представляла до сегодняшнего дня, что на ипподроме должно быть гадко, должно пахнуть пивом, окурками, как в тех забегаловках, куда отец бывало затаскивал ее в детстве, чтобы сделать ставки, и еще почему-то опилками и мужской мочой. Но оказалось, здесь чистый воздух, и все исполнено радости жизни, и зеленая трава. По траве ходят, пляшут эти восхитительные создания. «Не знаю, здесь ли остальная компания», — сказал Эван. «Пойдем поищем». Эван был одним из четырех коллективных владельцев ревербератора. Двое юристов и двое биржевых маклеров имели каждый свою долю в этом жеребце. Эван и Вэлл длинным обходным путем прошли к загону победителя. Конь, рыжий гнедой, с белыми чулками в темных струйках пота, еще перепыхивал, дрожал под попоной, весь курился паром, который смешивался с дымкой. «Как восхитительно от него пахнет», — подумала Вэлл. «Сеном, здоровьем, мышечной работой, работой рьяной, но свободной и ненатужной». Она подошла чуть ближе, вдыхая этот запах. Жеребец дернул головой и тихонько храпнул. Эван, между тем, перемолвился словом с жокеем и тренером и вернулся к Вэлл. Но не один, а с другим молодым человеком, и тут же его представил. Тоби Бинг, один из совладельцев. Тоби Бинг был тоньше Эвана в кости. У него, несмотря на молодость, было очень мало волос на голове. Лишь над ушами кудрявилась небольшая русая поросль, а выше начиналась розовая лысина, напоминавшая танзуру. Одет он был в брюки для верховой езды и повседневный твидовый пиджак, из-под которого, впрочем, посверкивал весьма щегольской переливчатый жилет. Веснушчатое лицо Тоби Бинга время от времени как-то бессвязно озарялось улыбкой, должно быть, от приятных мыслей о выигрыше. «Сегодня я угощаю ужином», — сказал он Эвану. «Нет, это я угощаю. Или, по крайней мере, давай тяпнем шампанского прямо сейчас. На вечер у меня другие планы». Втроем, исполненные довольства, они неспешно направились в буфет, взяли шампанское, копченую семгу, салат из омара. Вэлл при всем желании не могла припомнить, когда она последний раз делала что-нибудь вот так, просто ради удовольствия, если, конечно, не считать банального похода в кино или в паб. Она взглянула на программку бегов. Клички у лошадей умопомрачительны. Дикарка, дочь Диккенса и Аркадины. Приятно, что кто-то читал «Чеховскую чайку». «Мы люди грамотные», — сказал Эван. чтобы не говорили разные барышни. Взять хотя бы нашего ревербератора. Отец у него Джеймс Бонд, а матушка Супердрель. Кому-то из нас пришло в голову, что от дрели возникает реверберация, и был еще такой писатель американский, Генри Джеймс. У него есть рассказ или повесть «Ревербератор». Имя лошади должно быть связано с обоими родителями. «Поэтика лошадиных имен», — произнесла Вэл, объятая бледно-золотым огнем шампанского и благорасположением. Вэл увлекается литературой. Находчиво объяснил Эван, решив, что можно представить интерес Вэл к литературе как самостоятельный, не упоминая Роланда. «Я, между прочим, заделался поверенным по литературным делам», — сообщил Тоби. «Честно говоря, это не моя стезя. Однако я оказался втянутым в настоящую битву из-за переписки двух давным-давно покойных поэтов. Переписку только что случайно обнаружили. Американцы предложили моему клиенту за оригиналы писем огромную сумму, но тут вмешались англичане, хотят объявить все это добро национальной ценностью, мол, вывозу не подлежит. Стороны смертельно друг друга ненавидят. Встретились в моей конторе, зыркают друг на друга глазами. Англичанин говорит, что письма изменят представление литературоведов всего мира. Но посмотреть пока дали только несколько образцов. Мой клиент, старикан с большими причудами, не желает расставаться со своим сокровищем даже под честное слово. А теперь еще средства массовой информации заинтересовались этой историей. Мне каждый день названивают тележурналисты, газетные репортеры. Наш английский профессор добрался до министра культуры. «Что за переписка? Любовная?» — спросил Эван. «Самое, что ни на есть. Но там много и всяких литературных выкрутасов. В те времена принято было писать длинные письма». «А кто эти двое поэтов?» — осведомилась Вэл. «Один Рандольф Генри Падуб, мы его, помню, проходили в школе, я ни строчки понять не мог. А другая поэтесса, о которой я вообще прежде слыхом не слыхивал, Кристобель Ламот». «Письма обнаружились в Линкольншире?» — спросила Вэл с почти утвердительной интонацией. «Ну да, я сам живу в Линкольне. А значит, вы в курсе?» «И с этим как-то связано доктор Мод Бейли», — еще более уверенно продолжала Вэл. «Ага, все ее почему-то разыскивают, но она как сквозь землю провалилась. Поди отдыхает где-нибудь. Сейчас лето, сезон отпусков, ученые тоже люди. Она, кстати, и нашла эти письма». «Я жила раньше с человеком, который изучал творчество Падуба», — сказала Вэл и тут же остановилась, сама изумясь легкости, с какой перенесла отношения с Роландом в прошедшее время. Эван нежно прикрыл ее ладонь своей ладонью и подлил всем еще шампанского. Потом сказал: «Если это письма, то, наверное, уже возник сложный вопрос с правами собственности и с авторскими правами». Профессор Аспиц, англичанин, подключил лорда Падуба. У лорда авторские права на большинство бумаг Рандольфа. Однако у американца, профессора Собрелла, в собрании находятся оригиналы практически всех других писем, да и самое полное издание писем Падуба под его редакцией. Так что его претензии тоже не лишены оснований. Оригиналы найденных писем, по-видимому, принадлежат моему клиенту и его жене, хотя нашла их Мод Бейли. Нашла в той комнате, где жила старая дева и где умерла от старости Кристобель. Письма были как-то хитро спрятаны, в кукольной кроватке, что ли. Наш клиент ужасно негодует, что Мот ему не сказала, какую кругленькую сумму эти письма стоят. Может быть, она не знала? Может быть. У всей этой честной компании к ней немало вопросов. Быстрее бы она возвращалась. Едва ли она скоро пожалует, — сказала Вэл, переглянувшись с Эваном. У нее, похоже, есть причина скрываться. «И даже не одна», — улыбнулся Эван. До этого дня Вэл не приписывала исчезновение Роланда ничему иному, кроме как любовному увлечению. Тогда, по горячим следам, она в порыве ярости позвонила Мод Бейли домой, и некий голос с сочным американским акцентом объявил ей, что Мод в отъезде. «Куда же она уехала?» — спросила Вэл. Голос ответил с некоторым удовольствием, но и с досадой. «Не знаю, она мне не докладывает». Вэлл стала жаловаться Эвану, тот сказал: «Не очень-то он тебе был и нужен. Ведь у вас все закончилось?» «А ты откуда знаешь?» — вскричала она сердито, на что Эван спокойно ответил: «Я уж несколько недель за тобой наблюдаю. Оцениваю разные улики, на то я и юрист». Так вот и вышло, что она вместе с Эваном остановилась в этом доме при конюшнях. В часы вечерней прохлады они прогуливались по двору. Двор тщательно выметен, все в нем исполнено порядка. Из ближних дверей конюшен выглядывают длинные морды с большими влажными глазами и, грациозно наклонясь, бережно берут мягкими морщинистыми губами с руки яблоко. У лошадей огромные, но вовсе не опасные зубы. Зубы вегетарианцев. Приземистый кирпичный дом утопает в глицинии и ползучих розах. Кормят здесь необычайно плотно. На завтрак подают тушеные почки, яичницу с ветчиной и грибами или рыбу с рисом и овощами. Спальня, обставленная старинной основательной мебелью, убранная со вкусом, но весело и пышно, как в пене утопает в розовом и кремовом ситце обивок и драпировок. Вэлл и Эван предавались любви под кроватным балдахином, словно в пещере с розовыми сводами. За распахнутым окном бродила густая мгла, и шел оттуда приглушенный ночной аромат роз, будто из неведомого райского сада. Вэлл оглядела нагого Эвана Макинтайра, растянувшегося на постели. Он чем-то напоминал ревербератора, но в перевернутом цвете. Вся средняя часть тела у него бледная, от светло-желтоватого до настоящего белого, зато конечности у жеребца белые, у Эвана, наоборот, коричневые. Лицо вполне лошадиное. Вэлл прыснула, потом проговорила: «Питайся яблоками, о любовь, пока твоя пора». «Что-что?» — не понял Эван. «Это Роберт Грейвс. Обожаю его стихи. Они меня воспламеняют». «И как же там дальше?» — спросил Эван с интересом. Он дважды заставил ее прочитать все стихотворение, потом сказал: «Да, это очень хорошо». И повторил особенно запомнившиеся строчки: «Питайся яблоками, о любовь, пока твоя пора, меж тьмой ходи и тьмой в сияющем пространстве, что уже, чем могила, но отнюдь не столь покойно». «Вот уж не думала», — Вэлл замялась. «Не думала, что преуспевающие юристы могут быть неравнодушны к стихам?» — Эван усмехнулся. «Весьма упрощенное и вульгарное суждение, дорогая моя. Прости, пожалуйста. Лучше скажи, мне интересно, почему ты неравнодушен ко мне?» «Мы хорошая пара. Например, в постели». «Да, но мы вообще хорошая пара. Не случайно же мы вместе. А еще мне хотелось увидеть, как ты улыбаешься. Я подумал, прелестное лицо, но на нем почему-то застыла гримаса разочарования. Еще немножко ее будет не согнать». «Значит, это все из любви к ближнему?» — с призвуком той Вэлл из Патни. «Что за глупые слова?» Впрочем, он с детства был любитель чинить и спасать. То исправить сломанную модельку автомобиля, то поднимет чего-нибудь упавшего змея, отремонтирует и снова запустит в небеса, то притащит домой бродячего котенка. «Знаешь, Эван, я не умею. Не умею быть счастливой. Я и тебе жизнь попорчу». «Все зависит от меня. То есть не только от тебя. Питайся яблоками, о любовь, пока твоя пора».